Глава пятая. Чувствовать чувства. Знакомство с эмоциональным телом. Было 8:15 по североамериканскому восточному времени. Однако часы моего тела все еще настроены на время западного побережья. Разница между североамериканским восточным временем EST и североамериканским тихоокеанским PST составляет 3 часа. Я проснулась, но уже дважды надевала штаны задом наперед и обожглась, закручивая волосы плойкой. А всего через час мне предстоит выступать перед почти 4000-ной аудиторией. Я одновременно полусонная и напуганная. Я долго репетировала речи, даже записала свое выступление, чтобы просматривать его, пока занимаюсь другими делами. Что ж, усталость и страх сделали свое дело. Я стала забывать слова, которые безустанно повторяла неделями. Прогон утреннего мероприятия подходил к концу, и нас с другими докладчиками проводили в зеленую комнату, где я заварила себе чай и ждала своей очереди. Время моего выступления приближалось, и я заметила, что мои ноги подпрыгивают, сердце колотится в груди, я вся липкая и потная, и мне одновременно жарко и холодно. Страх уже здесь. Он дал о себе знать. Трясущимися руками я потянулась за чашкой с чаем и от волнения прокинула ее на стопку бумаг. Я прямо почувствовала, как у меня в голове замелькали мысли, поэтому извинилась и нашла тихое место, чтобы посидеть в одиночестве. Там я попыталась успокоиться, делала глубокие вдохи, попробовала разрядить энергию своего тела, напрягая и расслабляя мышцы. Я проанализировала ход своих мыслей и попросила страх уйти, и сказала ему, что мне от него сейчас нет пользы. Попробовала применить методику десенсибилизации и переработки с помощью движений глаз, которые использую в работе с клиентами для избавления от тревоги. Я испробовала все, что только можно, а у меня, как у профессионала в этой области, было много вариантов. В какой-то момент в моей голове всплыло понимание. Я ведь пытаюсь избавиться от страха, не так ли? Под ним, казалось, скрывалось убеждение в том, что от страха я не смогу достаточно хорошо произнести свою речь. Он должен уйти. Хотя оно и может показаться очевидным, это понимание перенаправило меня к другому знанию. Если бы мне нужно было подытожить все свои годы клинической подготовки одним единственным предложением, то оно бы выглядело примерно так. Мы исцеляемся, когда можем быть едины со своими чувствами. Другими словами, нет никакого смысла пытаться заставить чувства исчезнуть. Ирония заключается в том, что нам нужно погрузиться в свои эмоции, а не изгонять их, если мы хотим их преодолеть, так что я попробовала другой подход. Я взяла клочок бумаги, написала на нем слово «страх» и спрятала его в нагрудный карман своей блузки. Затем положила руку себе на грудь, чувствуя кончиками пальцев уголки бумаги, и начала говорить со своим страхом. Я представила, что состою из двух частей. Одна молодая и с испуганным видом, назовем ее «напуганной Хиллари». Другая же — это та я, которую хорошо знаю сейчас. Спокойный, заботливый, внимательный, взрослый человек, мать. Назовем ее спокойной Хиллари. Я представила, как спокойная Хиллари подходит к напуганной Хиллари, к моему детскому я, и обнимает ее. Затем я представила, как спокойная Хиллари говорит что-то вроде «То, что ты здесь, это совершенно нормально. Тебе не нужно уходить, чтобы было хорошо. Напротив, мы должны быть вместе». Я хочу, чтобы ты помнила, что тебе не нужно быть главной прямо сейчас. Я могу взять все под свой контроль. Я сделала глубокий выдох, почувствовав выходящий из губ ровный поток воздуха и продолжила разговор. В моем воображении спокойная Хиллари, продолжая обнимать напуганную Хиллари ребенка, сказала, «Я знаю, ты не хочешь неудачно выступить. Тяжело быть на виду, потому что так нас могут осудить или отвергнуть. Я знаю, что ты просто пытаешься защитить меня от чувства стыда, привлечь мое внимание, думая, что чем громче ты будешь говорить, тем больше шансов, что я тебя услышу. Но в этот раз нам не будет больно. Что бы ни случилось, мы можем справиться с этим вместе. Не хочешь выйти со мной на эту сцену? Не могу дождаться возможности рассказать всем, чему мы с тобой научились. Еще один глубокий вдох, и ремень, который, казалось, сдавливал все это время мое горло, ослаб. Мое сердце, хотя и билось все еще быстрее обычного, стало спокойнее. На несколько мгновений я оставила свою руку лежать на груди. Не было нужды спешить в этот момент близости с собой, к которому я шла годами. Что и почему мы чувствуем? Нам бывает сложно подобраться к своим чувствам, потому что наша культура прививает страх к ним. Ну или как минимум не учит нас в них разбираться. Мы не знаем, что и как чувствовать, переживаем, что потеряемся в чувствах или гадаем, как будет выглядеть со стороны попытка их выразить. Не нужно поддаваться желанию избавиться от них. Не предавайте свои чувства, если можете. Поверьте, они того стоят. Давайте начнем с самого начала. Мы рождаемся с эмоциями, встроенными в нашу систему разум-тело. Нейробиолог и психобиолог доктор Яак Панскип посвятил свою карьеру изучению науки об эмоциях, а также их формированию людей и животных. Он определил эмоции как унаследованные от предков инструменты для жизни. Это мощные сигналы для нас самих и окружающих, записанные в человеческой биологии, чтобы помочь нам выжить. Эмоции подсказывают, что нам приятно, в чем мы нуждаемся, и предостерегают от того, что не очень приятно и что может представлять для нас угрозу. Эмоции играют главную роль в нашем выживании, а также в нашей способности адаптироваться к изменяющимся условиям. Вот почему, когда мы что-то чувствуем, особенно если эти чувства сильные, мы с большей вероятностью запоминаем происходящее в этот момент. Хотя люди используют множество разных слов для описания своих чувств, существует 7 категорий основных эмоций со своими собственными схемами и функциями. Гнев, возбуждение, грусть, отвращение, радость, страх и сексуальное возбуждение. Каждая эмоция возникает в зависимости от того, что происходит вокруг и внутри нас. У каждой эмоции есть цель, свой собственный физиологический почерк и действия, которые нам хочется выполнять, когда мы ее испытываем. Гнев придает нам сил, чтобы сражаться, отстаивать свои права или защищаться. Он помогает добиваться перемен и получать то, что нам нужно. Возбуждение дает энергию, чтобы двигаться к поставленной цели, исследовать или изучать, помогает развиваться. Грусть сигнализирует нам и окружающим, что мы, возможно, нуждаемся в помощи и поддержке. Она помогает преодолевать тяжелые времена, а также понимать, что для нас болезненно и что значимо. Отвращение изначально было эмоцией, которая активировала желудочно-кишечный тракт и определенные мышцы лица, чтобы не дать нам проглотить что-то опасное. Но эта эмоция развилась и стала отражать все, что мы считаем вредным для нас, включая правила и модели поведения. Радость помогает развиваться, исцеляться и продолжать процветать. Она распахивает наше сердце, позволяя делиться и взаимодействовать с окружающими. Страх вызывает у нас повышенную бдительность, помогая предвидеть и воспринять угрозу, а также держаться подальше от ситуаций, которые могут причинить нам вред. Сексуальное возбуждение или желание изначально появилось для поддержания жизни человеческого вида за счет продолжения рода. Оно побуждает нас удовлетворять сексуальные потребности, вызывает у нас стремление к получению удовольствия. Эмоции влияют на человеческое самовосприятие сильнее, чем мышление. Все дело в том, что структуры, которые их обрабатывают, находятся глубже в мозге, чем структуры, отвечающие за мышление. Так как эмоции играют столь важную роль в нашем выживании, они призваны брать под контроль мозг, когда мы находимся в ситуации, которая угрожает выживанию или имеет для нас глубокое значение. Обществу, которое обесценивает тело и переоценивает рациональное мышление, может быть тяжело принять эту информацию. У некоторых людей возникает соблазн представить мир без эмоций, чтобы ничего не усложняло рабочий процесс, повседневные дела, свидания или воспитание детей. Вместе с тем, как показали исследования, люди, у которых повреждены или по какой-то причине отключены центры мозга, отвечающие за эмоции, не в состоянии принимать решения или взаимодействовать с окружающими. У каждой из эмоций есть своя цель, даже если мы не понимаем этого, живя в контексте культуры, забывающей эту истину. Эмоции происходят в теле, выражаются через тело и, таким образом, могут через его сигналы сообщать окружающим о том, что происходит внутри нас. Возможно, вы слышали, что эмоция – это энергия в движении, а наше тело – ландшафт, в котором это движение происходит. Проблема в том, что некоторые люди путают способность ощущать свои чувства со способностью говорить о том, что они чувствуют. Можно сидеть на сеансе психотерапии, рассказывать печальные истории и говорить о том, как нам грустно, при этом совершенно не испытывая чувства грусти своим телом. Исторически сложилось так, что в психологии слишком много внимания уделяется поведению и когнитивным функциям, в то время как лежащие в их основе эмоции зачастую игнорируются. Современные же исследования в области нейронауки демонстрируют, что эмоции являются главной движущей силой, определяющей нашу личность, наше развитие и исцеление. Теперь мы знаем, что большинство психических заболеваний является результатом неспособности эффективно их регулировать. Чувства в контексте. Все эмоции происходят в теле, а каждое тело существует в социальном контексте. Мы запрограммированы на выживание, однако не можем выживать в одиночку. Таким образом, человеческий организм нуждается в принадлежности к группе, во взаимоотношениях с другими людьми, как для обеспечения своей безопасности, так и для полноценного развития. В связи с этим нервная система улавливает сигналы, исходящие от нашего окружения. Так формируется то, как мы выражаем или не выражаем свои чувства. Когда мы еще маленькие, эти сигналы поступают чаще всего от тех, кто нас воспитывает, прежде всего через интонацию голоса и зрительный контакт. Так, еще до того, как ребенок овладел языком, он может научиться стыдиться своих эмоций, если значимый взрослый будет насмехаться над ним или закатывать глаза при его попытках выражать свои эмоции. Либо наоборот, одобрительный взгляд и успокаивающий тон родительского голоса может приучить ребенка не бояться испытывать чувства, справляться с неприятными эмоциями и во всем этом разбираться. С возрастом наше ощущение принадлежности к группе людей распространяется на все более и более широкий социальный круг. Мы обращаем внимание на сигналы, связанные с эмоциями в детском саду, в школе, в клубах по интересам, в группах из наших сверстников, а также в религиозных общинах. Наша манера поведения меняется в зависимости от них. В результате повторяющихся социальных ситуаций мы учимся перенимать реакции окружающих на наши эмоции, зачастую повторяя их в своем сознании, будь то забота близкого человека или чувство стыда, вызываемое нелестной критикой. К сожалению, подобное контекстуальное обучение далеко не всегда является здоровым, даже если речь идет о людях, которые нас любят и желают нам добра. А иногда мы и вовсе получаем противоречивые сигналы, когда разные группы предъявляют противоположные требования к тому, как вести себя, когда ты с нами. Подумайте о каждой из перечисленных ранее основных эмоций – гневе, возбуждении, грусти, отвращении, радости, страхе и сексуальном возбуждении. Осознаете вы это или нет, но в детстве вы усвоили по поводу этих эмоций то, как и с кем можно выражать каждую из них, стыдиться или ждать одобрения за то, что вы их испытываете, а также то, что та или иная эмоция говорит о вас. Возьмем, к примеру, грусть. Некоторые из нас выросли в семьях, где она считалась проявлением слабости, поэтому ее выражение приводило к критике. Когда нам было грустно, члены семьи говорили «перестань вести себя как ребенок» или «надо повзрослеть». В этих словах была заложена информация о том, что данную эмоцию следует контролировать, если мы хотим быть частью семьи, и что в будущем мы не должны позволять себе грустить. В итоге мы научились отключать это чувство, чтобы оставаться в безопасности и быть рядом с людьми, удовлетворяющими наши потребности. Некоторые люди, возможно, научились этому не дома. Например, когда в детском саду или школе мальчикам говорили, что мужчины не плачут, а девочкам, что они пытаются манипулировать своими слезами. Многие люди с детства слышали разрушительные истории о том, что некоторые эмоции являются негативными. Ну а некоторым из нас внушили, что даже так называемые позитивные эмоции являются недопустимыми. Нам говорили, что гордость, смесь возбуждения, удовольствия и оценки себя, является аморальным проявлением эгоизма. Нас наказывали, вызывая чувство стыда за то, что мы чувствовали этот мощный биологический позыв. Фразы вроде «не зазнавайся», «будь скромнее» использовались, чтобы заглушить естественное стремление людей к амбициям, превосходству и самоудовлетворению. Мы также усваиваем установки о том, как нужно выражать эмоции. Несмотря на то, что ощущения, связанные с каждой эмоцией, изначально заложены в человеческом теле, можно изменить то, как мы их выражаем. Так нам могут показать, что насилие – это допустимое выражение гнева. Мы можем усвоить, что испытывать страх рядом с близкими – это нормально, однако при незнакомых людях недопустимо. Даже сама идея о том, что одни эмоции являются положительными, а другие – отрицательными, свидетельствует о нашей эмоциональной социализации. Не так давно я проводила групповой сеанс психотерапии с мужчинами, на котором мы обсуждали, как они выражают эмоции в контексте патриархального общества. Наибольшее сомнение и отторжение вызвало мысль о том, что даже в грусти и гневе нет ничего плохого. Когда я копнула глубже, стало ясно, что этим мужчинам никогда не дозволяли испытывать грусть. Более того, их стыдили за проявление грусти, что привело к избеганию этой эмоции и боязни ее как у себя, так и у других. Вместе с этим их отцы и другие мужчины в их жизни регулярно проявляли чувство гнева в виде агрессивных слов и действий. Это запутало моих собеседников, так как они усвоили, что гнев, допустим, чаще всего неизбежен, но при этом еще и опасен. Им никогда не объясняли, что насилие, свидетелями которого они были, представляло собой ошибочную стратегию преодоления грусти или страха, или нездоровую и неприемлемую реакцию на неспособность чувствовать страх и злиться внутри себя. Я не пытаюсь оправдать ни одну из этих реакций на гнев, но хочу лишь сказать, что правда об эмоциях может отличаться от того, что нам о них рассказывали. Почему так тяжело чувствовать? Даже взрослым людям, как правило, сложно испытывать эмоции по ряду причин. Нас отучали от чувств через стыд, наказание, отвержение, изоляцию от группы или ощущение, что человек, от которого мы ждем помощи, может не справиться с нашими чувствами. Когда мы все-таки что-то чувствовали, это было невыносимо. Мы не знали, как это делать, как себя успокоить или как преодолеть возникшие чувства. Возможно, нам приходилось справляться в одиночку, и это нас ужасно пугало. Мы усвоили, что чувства недопустимы для нашей самоидентификации или в нашем окружении. Независимо от причины, по которой нас не поддерживали, мы тем самым лишались возможности понять, что любые эмоции сначала нарастают, но потом неизбежно идут на спад и в какой-то момент проходят. Поэтому движение эмоций могут нас подавлять и вызывать чувство стыда. Результат – порочный круг страха или избегания. Теперь через общение с людьми и их поддержку нам нужно усвоить, что чувствовать безопасно, а также научиться это делать. Когда человек не в состоянии пройти полный цикл возникшей эмоции, он не может очутиться в состоянии покоя, ощущать присутствие в моменте, спокойствие, связь с собой и интерес к происходящему. Это состояние подлинной открытости, человеческое «я» в своем лучшем проявлении, называется основным. Подобно эмоциям, оно доступно каждому, прописано в нашей биологии. Когда мы можем сосуществовать с эмоциями в своем теле, чувствовать их, они могут свободно приходить и уходить, позволяя нам возвращаться к своему подлинному «я». Бегство от чувств. Если нам никогда не показывали, что чувствует человек после проживания эмоций, и мы знаем только, что их интенсивность может бесконечно нарастать в нашем теле, то сделаем все возможное, чтобы сбежать от этого ощущения. Тут в дело и вступают защитные механизмы. Под защитными механизмами подразумевается все, что люди делают, чтобы избежать своих чувств. Иногда это происходит осознанно, иногда бессознательно. Зачастую изначально сознательная реакция постепенно становится автоматической. Распространенными примерами защитных механизмов являются сарказм, смех, переедание или недоедание, трудоголизм, употребление наркотиков или наркотическая зависимость, смена темы разговора, отчуждение, прокрастинация, перфекционизм, проецирование, расизм, насилие, избегание, обвинение и осуждение других или себя, причинение себе вреда, закатывание глаз, отрицание и так далее. Защитный механизм отличается от эффективных способов расслабления тем, что он используется с целью сбежать от наших чувств или эмоций. Это не обязательно что-то плохое. Иногда механизм защиты выражается через злоупотребление чем-то хорошим, либо использование чего-то хорошего с целью сбежать от каких-то чувств. Выпить бокал вина, чтобы заглушить свои чувства, и выпить бокал вина в качестве дополнения к ужину – это две разные вещи. То же самое касается работы, смеха и питания. В защитных механизмах изначально заложена благая цель – оградить нас от эмоциональных переживаний, которые кажутся нам невыносимыми. Кроме того, они защищают от эмоций, за которые нас стыдили или даже наказывали наши близкие или общество в целом. Эти защитные механизмы помогали нам в прошлом и, возможно, до сих пор продолжают помогать. Особенно, если нам никогда не показывали, как чувствовать свои эмоции до конца, а не бежать от них. Они как толстое шерстяное пальто, которое помогает нам согреться, пока мы находимся на улице зимой. Но в какой-то момент происходит смена сезона, и если мы будем продолжать носить его летом, то можем получить тепловой удар. Однажды защитные механизмы помогли нам, Однако теперь мы находимся в другом месте. Либо время года сменилось, и они больше не приносят пользы и даже могут навредить. Чтобы научиться проживать эмоции, нужно поработать со своими защитными механизмами. Прежде всего, необходимо осознать, что они вообще существуют, и попытаться понять, от чего они пытаются нас защитить. В своей книге «Это не всегда депрессия» психотерапевт Хилари Джейкобс Хендл предлагает при возникновении какой-то защитной реакции задаться следующим вопросом. Как она пытается мне помочь прямо сейчас? Ответ на него поможет докопаться до того, что таит в себе этот защитный механизм, не игнорируя его и не усиливая чувство стыда. Защитные реакции – это только один из способов сбежать от чувств, с которыми мы не умеем справляться. Другой способ – это так называемый тормозящий эффект, особый тип эмоциональной реакции, который позволяет подавлять чувства. Существует три формы тормозящего эффекта – тревога, вина и стыд. Когда семья, культура или социальная среда учат нас, что определенные эмоции не являются чем-то нормальным, мы находим способ эти эмоции блокировать. Если сексуальное возбуждение находится под запретом, особенно когда оно происходит в конкретном контексте, для конкретного человека, мы его блокируем. Если нам грустно и нас за это стыдят, мы находим способ задавить грусть внутри себя, чтобы она больше не проявлялась снаружи. Подобно защитным реакциям, тормозящие эффекты дают понять, что наш организм пытается нам что-то сказать. Они возникают, чтобы что-то подавить и дать нам понять, что мы шагнули на запрещенную территорию. С помощью защитных механизмов и тормозящих эффектов мы изо всех сил пытаемся сбежать от эмоций, от которых на самом деле избавиться невозможно. Многие люди обращаются к психотерапевту за помощью после того, как понимают, что их защитные реакции не работают, либо причиняют вред им самим или окружающим. Что они застряли в переживании своих тормозящих эффектов, стыд, вина или тревога, и это стало невыносимо. Или же когда они мечутся между своими защитными реакциями и тормозящими эффектами. Приведу конкретный пример. Ючи – добрый, высокий и невероятно осмышленный парень, который всегда найдет, что ответить в любом споре. Он обратился ко мне, так как его девушка была обеспокоена тем, сколько Ючи пьет. Обратите внимание на защитный механизм. Да, он увлекался культурой крафтового пива, однако почти каждый вечер выпивал слишком много. Когда мы с Ючи начали работать, его взгляд часто был направлен вниз или в сторону, а иногда он и вовсе смотрел словно сквозь меня, когда что-то говорил. Мы сидели напротив друг друга, но оказалось, что он в это время находится совсем в другом месте. Я регулярно останавливала Ючи, предлагая вернуться в настоящий момент, восстановить связь с самим собой и со мной, спрашивала его, что, как ему кажется, происходит с ним, когда он разговаривает. В ответ я часто получала пустой взгляд. Чем чаще я останавливала Ючи и приглашала его вернуться в свое тело, тем яснее становилось мне, что он не привык часто в нем находиться. В рамках психотерапии мы провели один эксперимент. Я попросила Ючи, чтобы он в течение недели до следующего нашего сеанса, прежде чем открыть первую бутылку пива, спрашивал у себя, как алкоголь может ему в этот вечер помочь. Мы надеялись, что это позволит ему изучить работу своего защитного механизма или узнать, от чего именно он хочет его защищать. В течение этой недели Ючи начал понимать, что действительно использует спиртное как защиту и, казалось, потерял к выпивке интерес. Так как он больше не позволял себе бездумно пить, ему пришлось осознать, какой процесс за этим скрывается. Когда Ючи пришел ко мне на следующей неделе, он сообщил, что каждый раз, когда отправлялся выпить, он испытывал тревогу, тормозящие эмоции. Был напряжен и зажат. После этих слов я заметила, что его лицо вытянулось, а глаза заблестели больше обычного. Я прервала Ючи и попросила обратить внимание на происходящее. Он остановился, а затем в уголках его глаз начали собираться слезы. Я не понимал, сколько печали носил в себе и какие изощренные стратегии изобретал, чтобы сбежать от нее. Ючи словно открыл дверцы шкафа в своей груди, позволив мне заглянуть внутрь. Он пережил много потерь и горя, в связи с чем у него возникла потребность бежать от этого горя, преодолеть его, а также защитить себя и свою семью от последствий собственной грусти. Он начал тренироваться оставаться со своей грустью, пропускать ее через себя вместо того, чтобы от нее убегать. В результате чувство тревоги стало возникать гораздо реже, и теперь он действительно мог насладиться пивом после работы, а не бездумно поглощать одну бутылку за другой. Самым же любопытным в истории Ючи было то, насколько глубоко после этого он стал испытывать любовь к своей девушке. Вместе со способностью чувствовать пришло и удовольствие от связи между ними. Такой подход к эмоциям пришел из работы доктора Дианы Фоша, разработавшей теоретическую и практическую основу терапии под названием «Ускоренная динамическая психотерапия на основе чувственного опыта». В этой модели взаимодействие между основными эмоциями, защитными механизмами и тормозящими эмоциями называется треугольником переживаний, который Хендл, в свою очередь, называет треугольником перемен. Смотри в приложении к данной аудиокниге, рисунок номер 2. Цель заключается в том, чтобы просто наблюдать за тем, в какой точке этого треугольника мы находимся, при этом отказавшись от какого-либо осуждения. Если окажется, что мы пребываем в защитной реакции или тормозящих эмоциях, то нужно предложить себе вернуться к своим ощущениям и к основным эмоциям, чтобы наше тело, в свою очередь, могло вернуться в свое основное состояние. Мужской ящик. Возможно, одним из самых важных факторов, способствующих подавлению эмоций, является так называемый мужской ящик. Впервые я узнал о нем несколько лет назад, благодаря работе Брайана Хейлмана, Гэри Баркера и Александра Харрисона. Эти исследователи опросили более 3600 мужчин на тему стереотипов о мужчинах, существующих в западной культуре, и того, насколько они себя с ними соотносят. Выяснилось, что респонденты чувствуют себя обязанными соответствовать общепринятому идеалу мужественности, который описывается семью составляющими, деталями мужского ящика. Самодостаточность, жесткость, привлекательность, строгие мужские гендерные роли, гетеросексуальность и гомофобия, гиперсексуальность и сексуальное мастерство, а также агрессия и контроль. В ходе исследования выяснилось, что мужчины, которые вышли за границы этого ящика, отвергли навязанные идеалы мужественности и приняли решение более свободно думать о том, что значит быть мужчиной. Те же, кто максимально усвоил эти 7 составляющих, так и остались в мужском ящике. Их поведение было похоже на поведение тех, кто по мере приближения к идеальному образу тела все больше зацикливался на этом идеале. Чем уже были рамки мужского ящика, тем больше появлялось факторов, вызывающих беспокойство. В частности, у таких мужчин был более низкий уровень удовлетворенности жизнью и уверенностью в себе. У них было больше проблем с психическим здоровьем. Они в меньшей степени проявляли уязвимость и эмоциональную связь в дружеских и романтических отношениях. Демонстрировали более рискованное поведение. У этих мужчин возникало больше проблем с принятием своего тела, и они чаще становились как инициаторами, так и жертвами издевательств и притеснений. Результаты говорят сами за себя. По сравнению с мужчинами, живущими вне мужского ящика, у тех, кто остался внутри него, гораздо чаще наблюдаются симптомы депрессии и суицидальные наклонности. Кроме того, они не могут заставить себя обсудить свои проблемы с другими людьми, либо у них вообще нет близких друзей, с которыми они могли бы поговорить на подобные темы. Те, кто живут внутри мужского ящика, также гораздо чаще совершали сексуальные домогательства или сексуальное насилие в отношении девушки или женщины в течение месяца после участия в опросе. Прочитав отчет об исследовании, я была одновременно и шокирована, и не удивлена тем, какую роль эмоции играют в деталях мужского ящика. Идеи, которые с детства вдалбливали мальчикам по поводу того, как быть мужчиной, принесли им боль, одиночество и отрыв от своего «я». Они чаще делали больно себе и окружающим, испытывали неуверенность. И когда эти чувства настигали их в виде депрессии, тревоги и суицидальных мыслей, они не могли вырваться из мужского ящика, чтобы попросить о помощи или принять ее, так как были убеждены до глубины души, что уязвимость для них недопустима. Мужчинам, которым все-таки удалось выбраться из мужского ящика, иногда доставалось от общества за их противостояние шаблонам, но в то же время они оказались более здоровыми психологически, и у них была более выраженная связь со своим «я» и с окружающими. В тяжелые времена они с большей вероятностью делились своими проблемами с другими людьми и обращались за помощью. Кроме того, они чаще проявляли различные виды эмоционального поведения, которые приносят облегчение. Плакали в присутствии мужчин-сверстников, оказывали моральную поддержку друзьям и делились с ними своими трудностями. Таким мужчинам было где проявить свои болезненные эмоции, и они знали, что не одиноки. Неудивительно, что результатом стало снижение количества суицидальных мыслей. Если мы хотим изменить наши отношения с эмоциями и дать мальчикам и мужчинам больше шансов на здоровье и полноценную жизнь, то всем нам нужно стремиться к разрушению мужского ящика. Для этого необходимо понять, в каких ситуациях мы сами создаем его детали и оказывать явное сопротивление тому, что обеспечивает его сохранность. Прежде же всего необходимо ценить ситуации, когда мужчины выходят за рамки мужского ящика, напоминая им, что их ценность заключается не в том вредоносном проявлении мужественности, а в том, какими людьми они являются. Эмоции – проводники к пониманию себя. Эмоциональный интеллект и телесность идут рука об руку, потому что эмоции проживаются и высвобождаются через тело. И даже если культура не дает нам разрешения чувствовать, мудрость нашего тела всегда призывает осознавать то, что неэффективно и нуждается в исцелении. Возможно, вы помните из третьей главы, что непроработанные эмоции не могут просто взять и исчезнуть. Они остаются и проявляются в нашем теле в виде травматических реакций и боли. Чтобы стать более здоровыми психически и физически, людям нужно изучить свой внутренний мир с большим интересом, добротой и состраданием. Для этого нам необходимо понять, что эмоции – это проводники к пониманию себя, самоидентификации и полноте жизни. В этом смысле они подобны разноцветным карандашам в коробке. Знание каждого цвета позволяет нам более умело ими пользоваться. Сложно жить полной жизнью, если у нас все карандаши одинаковые или если брать их из коробки наугад. Процесс, в ходе которого мы учимся выбирать подходящие цвета для каждой ситуации, называется эмоциональной регуляцией. Это наша способность эффективно замечать эмоции, управлять ими и реагировать на них в зависимости от ситуации. Эмоциональная регуляция позволяет предотвращать и прорабатывать проблемы с психическим здоровьем, способствует успешности, облегчает воспитание детей и дает нам возможность поддерживать более спокойные и близкие отношения. Перечисленные далее методики помогут изменить ваши отношения с эмоциями. Чем лучше вы научитесь определять, что представляют собой различные эмоции, улавливать, когда они появляются, а затем исчезают, тем меньше страха они будут у вас вызывать, и тем меньше будет ваша потребность в защитных механизмах. При появлении какой-нибудь эмоции направьте внимание на свои телесные ощущения. Что вы заметили? Если бы вы были у меня на сеансе, я бы могла задать вам вопрос, как вы понимаете, что чувствуете именно это? Вы можете просканировать свое тело, начиная с макушки и медленно опускаясь вниз. Обращайте внимание на любые изменения в той или иной его части, будь то температура, напряжение или движение энергии. Она может кружиться, подниматься, давить, накатывать волнами, спадать и так далее. Помните, вы концентрируетесь на телесных ощущениях не для того, чтобы отвлечься от эмоций, а чтобы вам было проще обратить на них внимание и позволить пройти через вас, не блокируя их. Когда эмоции сигнализируют о чем-то в вашем теле, то чуткое внимание к ним помогает их регулировать, а также поддерживать связь со своим «я». Представьте себе эмоцию в виде волны. Как правило, эмоция поднимается, а затем идет на спад, подобно волне. Когда мы обращаем на нее свое внимание, мы можем наблюдать, как она нарастает, достигает своего пика, а затем идет на спад. Смотреть, как волна эмоций нарастает, бывает страшно. Может показаться, что ее ничто не остановит, что она может вырваться из-под контроля. Вот почему мы уходим в защиту или у нас возникает тормозящий эффект. Если же мы почувствуем, как эмоция поднимается и идет на спад, наблюдая за ощущениями в своем теле, то это поможет нам ее прожить и преодолеть. Прокатившись на волне каждой эмоции достаточное количество раз, мы обретем уверенность в том, что каждая следующая волна рано или поздно отступит. По другую сторону от эмоций нас ждут приятные вещи. Как правило, мы испытываем смесь облегчения, внутренней свободы, а также какого-то понимания того, что для нас действительно важно, либо как нам действовать дальше. Даже в опасных ситуациях, когда нам нужно быстро реагировать ради собственной безопасности или безопасности окружающих, планирование дальнейших действий будет более эффективным, когда мы преодолеем возникшую у нас эмоцию. Диана Фоша называет чувство эмпирической дугой между проблемой и ее решением. Когда мы остаемся в рамках этой дуги, наше тело приводит нас к необходимому следующему шагу. Грусть помогает получить утешение, пережить горе, либо приносит облегчение, позволяя отпустить то, что ее вызвало. Гнев помогает устанавливать границы и защищать себя или кого-то другого. А радость дает возможность полного самовыражения, позволяет делиться своими переживаниями и получать новые. Вспомните последний раз, когда вы в порыве злости начали яростно набирать письмо или сообщение, после чего на своем горьком опыте усвоили, что лучше подождать и отправить его после того, как вы остынете и хорошенько его отредактируете. Это пример преодоления эмоций. Решение о дальнейших действиях лучше всего принимать уже после того, как она прошла, приняв во внимание информацию, которая ее сопровождала. Когда мы в состоянии более трезво мыслить, но при этом не забыли эту информацию, мы можем связать воедино наши мысли и чувства, чтобы определить, какой следующий шаг нам лучше всего предпринять. Нам часто хочется разогнать волну, чтобы она побыстрее прошла, в результате чего эмоция дополняется новым защитным механизмом, связанным с нашим нетерпением. Цель этой методики в том, чтобы познакомиться со своими эмоциями, обращать внимание на свои уникальные волновые закономерности, а также волны, уникальные для каждой эмоции, без осуждения и ограничений себя во времени. Следите за своими мыслями. Иногда, когда люди учатся не блокировать свои эмоции, они путают телесный процесс с мыслями, которые изначально привели к возникновению этих ощущений. Это все равно, что поливать костер бензином. Так, например, вы можете подумать о чем-то грустном, однако, пытаясь остаться с этой грустью, продолжайте анализировать сказанные вам кем-то слова, а также то, что эти слова, как вам кажется, для вас значат. Вместо этого попробуйте отстраниться и сосредоточиться только на эмоции, оставив в стороне контекст, чтобы полностью погрузиться в свои телесные ощущения. Это может потребовать практики. Относитесь к себе с состраданием. Лучший способ помочь себе пережить эмоции – это действовать с нежностью. Подумайте о какой-то эмоции, которая часто у вас появляется или доставляет вам неприятности. Это может быть, например, страх. Затем подумайте над тем, как бы вы отнеслись к любимому человеку, если бы он сказал вам, что ему страшно. Что бы вы сделали, не зная причину его страха? Наверное, вы бы обняли его, предложили сделать несколько глубоких вдохов, напомнили бы ему, что вы рядом, или заверили его, что он в безопасности, если это действительно так. Чтобы помочь себе справиться с собственными чувствами, вы должны относиться к себе с такой же любовью и пониманием, с которыми отнеслись бы к кому-то другому. Если вам сложно представить, о ком вы могли бы позаботиться, можете позаимствовать внутренний сценарий сострадания у кого-то другого. У какого-то писателя, у отца или матери одного из ваших друзей, или у знакомого психотерапевта. Вы можете даже использовать информацию из этой аудиокниги. Поинтересуйтесь своими ценностями и своим прошлым. Эмоции заложены в нас потому, что мы являемся людьми. Однако у каждого из нас свои уникальные эмоциональные реакции на тот или иной сценарий. Эти реакции сообщают нам о том, что для нас важно, через что мы прошли. Даже если два человека одновременно пережили одну и ту же ситуацию, из-за своего прошлого опыта один человек может почувствовать страх, другой волнение или вообще ничего не заметить. Чувства помогают людям лучше себя понять. Нужно лишь позволить им это сделать. Когда вы расстроены, легко обвинить кого-то другого. Но когда вы полагаете, что возникшее у вас чувство связано с другим человеком, это может привести к мысли о том, что этот человек или ситуация должны измениться. В результате вы попадаете в ловушку созависимости и думаете, что никогда не сможете быть в порядке, пока этот другой человек не изменится. Поэтому, когда какое-то чувство возникает у вас в теле, только вы несете ответственность за изучение, понимание и регулирование этой эмоции. Хотя чувства носят личный характер, существует прямая связь между эмоциональной регуляцией и разговорами о социальной справедливости. Наш мозг запрограммирован таким образом, чтобы мы испытывали в своем теле эмоции в ответ на эмоции других людей. Это называется эмпатией. Когда же мы оказываемся не в состоянии осознавать свои чувства, либо нам не позволяют этого делать, мы можем запутаться в том, как реагировать на проявление эмоций у других людей. И даже попытаться заставить другого человека избавиться от своих эмоций, чтобы избежать тех ощущений, которые возникают в нас при виде пережитой ими боли. Если развивать свою способность терпеть дискомфорт от проживания эмоций, брать на себя ответственность и успокаивать себя, когда мы испытываем какие-то сильные чувства, то это будет помогать нам поддерживать неудобные, но значимые разговоры, не перенося их на себя и не пытаясь блокировать чужие проявления эмоций. Чувствовать не в одиночку. Не так давно мы с друзьями были в калифорнийской пустыне, где проводили ретрит для мужчин, целью которого было разрушение мужского ящика. Для тех, кто существует в мужском ящике, одной из ключевых ценностей является сопротивление эмоциональной уязвимости, особенно рядом с другими мужчинами. Для начала я предложила клиентам ощутить эмоции в своем теле. Я попросила их вспомнить тот период в детстве, когда они усвоили, что должны подавлять эмоции, и сказать маленькому себе, которому во многих случаях было не больше 5 или 6 лет, что его не забыли, что он не застрял в прошлом, что его любят, и он свободен быть полностью самим собой. Послышались всхлипы. Эти мужчины оплакивали себя и все, что они потеряли в стремлении поддерживать связь с окружающими. Вместе с тем они испытали облегчение. Им больше не нужно было закрывать, отключать отдельные части себя. Нежное отношение к себе, когда они представили себя ребенком, призывало чувство тепла и сострадания в части души, которые казались холодными и сухими. Во время следующего перерыва я случайно подслушала, как один из мужчин подошел к другому и сказал: «Прогуляешься со мной, пока я поплачу?» Второй просто кивнул в ответ, не смутившись, и они вместе пошли в сторону ореховых деревьев. Когда мы снова собрались все вместе после перерыва, первый мужчина рассказал, что во время этой прогулки он впервые в жизни плакал перед другим мужчиной. Он описал, что впервые в жизни почувствовал, что не должен быть одинок в своей печали. Так как он плакал не в одиночестве, его печаль стала терпимой и начала рассеиваться. Я была в восторге. Его смелость и откровенность были настолько трогательными, что большинство из нас сидели, разинув рты. Это была потрясающая демонстрация того, что изменения возможны, и что когда мы не одиноки, мы можем рискнуть почувствовать боль, которая иначе была бы невыносимой. Этот случай напомнил каждому, что эмоции сами по себе проблемой никогда не являются. Проблема кроется в установках, которые отделяют нас друг от друга, создают условия, без выполнения которых мы не будем приняты в обществе, либо требуют от нас держать все в себе. Я часто вспоминаю об этом, потому что не хочу потерять это воспоминание. Оно придает мне надежду. На самом деле я не могу представить себе лучшей иллюстрации надежды, чем двое мужчин, идущих рядом друг с другом по тропинке в рощу деревьев. Один мужчина плачет, а другой помогает ему переписать свою историю. Историю, которой признание своего тела со всеми его чувствами не лишает связи с другими людьми, а наоборот, углубляет ее. Подумайте, какие установки насчет эмоций вы вынесли из детства? Какие эмоции вам разрешалось или не разрешалось испытывать? Как вы это усвоили? Что бы вы хотели сказать про эмоции самому себе в детстве? Какие у вас отношения с эмоциями сейчас? А какие в среде, где вы находитесь? Рядом с кем вам комфортно выражать свои эмоции? Какую поддержку вы бы хотели чувствовать, когда испытываете определенные эмоции, такие как гнев, возбуждение, грусть, отвращение, радость, страх или сексуальное возбуждение? Могли бы вы поддержать так себя сами? Попробуйте. Нарисуйте или распечатайте в 7 экземплярах контуры человеческого тела, по одному для каждой основной эмоции, перечисленной в данной главе. Злости, возбуждения, грусти, отвращения, радости, страха и сексуального возбуждения. Маркерами, разноцветными карандашами или мелками изобразите, как выглядит каждая эмоция, когда она появляется в вашем теле. Используйте разные цвета для обозначения движения, температуры и интенсивности. Составьте список своих защитных механизмов. В следующий раз, когда у вас сработает защитная реакция, попытайтесь изучить эмоцию, которая ее породила. Почитайте книгу Хиллари Джакобс «Это не всегда депрессия» или книгу Рональда Джей Фредерика «Жить по-настоящему».